Пришел один человек, допустим, и это работал в поле с навозом. И не помылся хорошо. Он один. Но вообще чувствует неприятный запах. Тот в духовном мире этот неприятный запах очень сильный. Если у нас есть духовное обоняние. Вы помните место Писания? Страдает ли один член? С ним страдают? Скажите. Все члены тела. Ну скажите, всегда ли вы страдаете, когда страдает один член? Не всегда. Если вы не знаете, и сердце ваше нечувствительно, вы просто-напросто не будете страдать. Вы просто не ощутите того страдания, но в самом деле будете страдать. Вы недополучите некоторые порции благословения, которые отняты тем человеком, который не принес его, который должен был его принести. Может быть, я немножко путанно объяснил вам это. Вы страдаете, хотя не замечаете. Но оно не может быть таким, значит, беззлобным таким, ни на чем не отражающимся. Библия говорит, страдает ли один член, с ним страдают все члены. Но вы знаете, что есть некоторый период в жизни больного человека, когда он больной, но он еще не ощущает. Правда же? Ну, медики называют по-разному. Инкубационный период, скрытый период. И они часто говорят так. Ты уже поздно пришел. А человек-то пришел тогда, когда боль проявилась, а он уже изъеденный. Уже поздно. Потому что почему-то что-то не сработало в ее организме. По какой причине, неизвестно. Но Бог устроил наш организм так, что если где-то повреждение, сразу же болевые ощущения. Это для того, чтобы мы реагировали и предпринимали меры. Хотя нам боль не нравится. Мы ее часто снимаем. Она невыносимая. Но это голос, который зовет нас к тому, что мы приняли меры. Что в нашем организме что-то ненормально. Та же самая температура. Это показатель, что что-то в нашем организме неладно. То мы часто избиваем температуру, а не лечим болезнь, правда? А ведь причина-то не в температуре, а в болезни. Организм, защищаясь, так отреагировал на болезнь. Вы поняли, о чем я говорю? Так и больной член церкви. И мы молимся. Господи, открой нам. Почему наша церковь застоя, а Бог не открывает? Знаете, почему говорит? Вы знаете, есть люди, которые знают, но молчат, потому я не говорю. Поняли вы меня, о чем я говорю? Я не говорю, потому что есть люди, которые знают это все хорошо. Не один раз видели, но они молчат. Я с них взыщу. А что же вам говорить, когда вы знаете? Вы ж единый организм. Вы единый организм. И один знает одно, другой знает другое, а третий знает третье. Если бы они пришли и сказали то, что знают, не для клеветы, а к тем людям, чтобы помочь, это было бы исполнение закона. А это является покрытием греха. И потому Бог довольно часто не говорит, не потому, что Он не знает, а потому, что есть ли нас те, которые очень хорошо знают, что происходит, но молчат. В этом случае Библия говорит, кто видел или слышал голос проклятия и не объявил, понесет на себе грех. И я не говорю о тех местах Писания, которые говорят о доносчиках, о переносчиках. Это отрицательное явление. Его не должно быть. А вот оздоровление церкви, оно должно быть. Потому о нем свидетельствовали братья. о Тимофее. И Павел не боялся, что кто-то скажет, ты хватаешься на всякие слухи, на всякие разговоры. Его понятие было, раз говорили братья, но то говорили хорошо. Говорили то, что видели. Понимаете, что здесь речь идет? Недаром здесь вставлено вот это место Писания. И о котором свидетельствовали братья, находившиеся в Листре и Иконии. Вот почему и сегодня, довольно часто. И это не является плотским служением, а когда человек переходит с одной церкви в другую, у него требует, дай от братьев письмо. С миром ты пошел или без мира? Почему ты переходишь? Потому что часто бывает, люди не любят дисциплины. Делают лишь бы что. И он начинает, так сказать, притормаживать, говорит, а, ну не хотите, я в другую пойду церковь. Он же и в другой будет то же самое делать. А потом пойдет третья, потом скажет, здесь нет достойной церкви для меня. Я лучше буду один спасаться. И так бывает. Поэтому мы все живем вместе, что-то видим и что-то знаем. И потом в определенный момент мы должны делать правильное решение. И его пожелал Павел взять с собой, Тимофея. И взял, обрезал его ради иудеев, находившихся в тех местах, ибо все знали об отце его, что он был еллин. То есть Павел очень часто имел дело с еврейским народом, с иудейским народом, и у них обрезание было одна из частей закона. Необрезанный не мог быть в народе Господнем, и ради иудеев он обрезал Тимофея. Но впоследствии мы увидим, что это не помогло. Хотя Павел по возможности делал все, чтобы никому не подчинить соблазна. Но не все да, вот эти поступки, они успокаивают нашу совесть. Да, потому что мы сделали, что могли. Но не всегда они цели достигают той, ради которой мы это делали. Но мы же тогда свободны, что не через нас, и мы здесь не виноваты. Мы сделали все, что могли. Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Скажите, это были Божьи постановления? Божьи. Ибо угодно было Духу Святому и нам. Помните? А здесь Священное Писание говорит. Постановление или определение, постановленные апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. Здесь уже вступило в дело правило или неправило, закон или право церкви, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Но есть одно необходимое условие. Примите Духа Святого. И если вы вместе с Ним будете рассуждать, и сделайте решение, и Дух Святой будет с ним согласен, тогда это будет утверждено на небе. Но если будете исключать из церкви за то, что Бог крестил Духом Святым, то разве только в преисподней такое может быть утверждено? Но не на небе, а не на земле. Потому что это полностью будет противоречить Слову Божию. И никогда Бог, если даже это общество сделало, допустим, 1200 членов нашей церкви, добавьте еще 1200, если будет против слова, никто это утверждать на небе не будет. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Вот интересное было время. Не несколько дней в неделю увеличивались числом. Если бы сегодня сказать о нашей церкви, допустим, то можно было бы сказать, когда бывают такие богослужения, когда каются люди, которые еще Господа не знают, то несколько раз в неделю увеличим лишь числом. Вот здесь было время, когда ежедневно увеличивались числом. То есть вот эта работа, которую делали апостолы и первые христиане, не имела выходных. Не было выходных. А как и сегодня у нас иногда не бывает выходных. Для людей суббота и воскресенье – это выходные дни. А для нас, для многих, это самые рабочие дни. Понимаете, о чем я говорю? Рабочие дни. И для евангелизации, для просто церкви нет выходных дней. А если они есть, это не совсем хорошо, то ненормально. Образец первой церкви, апостольской, о которой мы сегодня читаем, он говорит однозначно, без всякого толкования. И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Мы сегодня говорим, а зачем нам количество, нам качество надо? Если не будет количества, не будет и качества. Некого будет делать качественным. Это просто оправдание своего бездействия. Может быть, еще как-то по-другому надо назвать это явление. Но это ненормальное явление. Жизнь церкви не должна затихать ни на один день. Как никогда не прекращается работа нашего организма, да? Если бы хотя бы один член нашего тела перестал работать на один день, мы бы погибли. Представь себе, отключилась печень. Ну, значит, и стала работать 3 дня в неделю. Что бы было? Трагедия. Или почки работают в среду, в пятницу и 2 раза в воскресенье. Да? Ну, это демоническая работа. Да. Они же уже связываются с потусторонним миром, потому их брат за основание, но это не значит, что не останавливают, все равно процесс движется. Он просто как-то маскируется так, что для людей кажется, что стоит. Попробуйте не снабдить, допустим, организм кровью. Или лучше сказать, питательным веществом через кровь. Кто будет с организмом? Все. Оно же омертвеет. И после вы его не восстановите. Вы же хорошо знаете, что, допустим, есть некоторый период, когда, допустим, как-то омертвеет член тела, но стоит вовремя дать ему приток крови, и он опять заработает. А бывает, когда уже не заработает. Ну что, что-то там погибло, и все. Потерянное время, и, пожалуйста, ампутируйте. Поэтому нормальная церковь. Я, конечно, не имею в виду, что служить Богу, значит, ходить в собрание. Когда я сказал, что несколько раз в неделю печень работает, я имею в виду собрания наши. Но труд для Бога не только в собраниях. Это постоянный, каждый день. По сути дела, здесь в собраниях немного людей трудится. Ну, там хор пропоет. Ну, сколько там поет? Ну, 50 человек. Ну, допустим, 3-4 брата скажут проповедь. 53. Ну, кто еще? Ну, там 25 старушек молится. Ну, добавьте 78, и все. А для остальных просто столовая. Пришли покушать. И назвать трудом, что вы пришли покушать. Ну, я не знаю, как его трудом называть. Правильно, ну, затрачиваем силы, идем, едем. Ну, назвать работой. С большой натяжкой можно назвать работой. А ведь в сознании многих это и есть богослужение. В сознании многих, большей массы, Для них богослужение – это прийти несколько раз в собрание в течение недели и отсидеть, ну, порадоваться и подглядеть, кто у нас у кого урал, когда мальчик, у них работа такая. А да ни другого не видит. А, и говорит, а что там за собрание было? Я смотрю, открыл глаза, а он на скамейку становится и у нас у ковыряет. Правильно. Я не говорю, что это так должно быть. Но тот, кто смотрел, и тот, кто ковырял, одинаковые. Они не первичны один другого. Потому что, во-первых, есть кому наблюдать, кто у нас у ковыряет. Я говорю, почему так? Потому что ковыряют. И такое бывает. Я нисколько не преувеличил. Но тем не менее, это не богослужение. Богослужение, когда человек служит Богу, что-то делает, где-то свидетельствует, молится. Есть труд открытый, есть труд, который Бог только может оценить, люди его не видят. И здесь дело не в том, видит или не видит, а дело в том, трудишься или не трудишься. Поэтому это не такой простой вопрос на сегодняшний день. Труд на ниве Божией. Хотя для старушки, которая из последних сил идет в собрание, это уже труд, что она пришла. И часто говорят, ну что ей туда тянет? Уже кажется, уже сидела бы дома, еле ноги волочет, идет. То для нее может быть и это труд. А для здорового... Это не совсем труд. Все-таки, наверное, надо немножко взять более глубокое понимание труда и работы на ниве Божией, чем нами сегодня принято понимать вот так вот. Да, пришли покушать. Кажется, я рабочие дармоеды. Я не думаю, я так не говорю. Может, что-то думаете, что-то молите. Но в общем, если слово «да». Пришли, чтобы взять пищу, чтобы впоследствии принять что-то во внимание и работать. Это необходимый элемент служения – столовая. Человек, который голодный, он не будет работать. И что вы можете дать кому-то, если сами не имеете? Что объясните другому, если сами не понимаете? Поэтому это тоже труд. В некоторые меры можно назвать. Но это, по сути дела, учеба. Хотя учиться тоже трудно, вы согласитесь, что трудно учиться. И, наверное, никто столько не работает, сколько работают дети, которые в школу пошли. День за днем, регулярно, 10-11 лет. Уже как они учатся, уже другой вопрос. Одни учатся, другие мучатся. Сразу одного, ну как, перешел, говорит, перетолкнули. Ну и такое бывает, перетолкнули, говорит. Ну, хоть оценку правильно делаю, что перетолкнули. Но ходит, есть. Ну, не скажу, что совсем нет труда. Ну, наверное, лучше было бы сказать, это подготовка к настоящему труду. Это труд над самим собой. А безусловно, конечно, есть такой труд, который надо не делать. Ленивец не жарит своей дичи. У него есть дичь уже. В его руках. А он жарить не хочет. Или вот ленивый не хочет ложкой зачерпнуть супа и в рот принести. Ну вы согласитесь, что это труд, но не назовешь трудом трудиться покушать. Хотя мы часто говорим, ешь потей, работай жабни, да? В духовном смысле слова иногда и потеть будешь, когда кушаешь. Переживать иногда, ну, не так просто что-то. Но опять-таки, вы же хорошо понимаете, ну то работа для самого себя. Это работа, чтобы накормить. И такой работой все занимаются на земле. Никого вы не найдете. Даже животные такую работу делают. Здесь речь идет о чем-то большем. Труд для Господа. С более глубоким пониманием и постановкой вот этого вопроса. Прошедший через Фригию, 6 стих, и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать Слово в Асии. Тоже текст Писания, над которым надо думать и обратить на него внимание. Наверное, сегодня мы не очень-то думаем о том, где проповедовать. Или вообще не проповедуем, или идем, куда глаза глядят. Куда нам захотелось, туда мы и идем. Оказывается, и в этом вопросе не такой простой вопрос это. И есть свои сложности в этом вопросе. Апостол Павел, который, думаю, что нашел бы что сказать, и в Фригии нашел и Васи и сказал бы, но, наверное, одна из причин была, в Асии еще не было распахано поле для посева. Есть такое правило, если не правило, технология земледельца. Он никогда не сеет на неподготовленную почву. И вы в Библии найдете. Прежде чем сеять, он говорит, пашет, потом боронит, потом сеет тмин или чернуху, потом укатывает катками. И этому порядку учит его Бог его, и он наставляет его, ибо не выколачивает, и так далее, и так далее. Учит. И, наверное, большая проблема у нас, проповедников или евангелистов, что мы сеем на нераспаханное поле. Первое, конечно, плуг – это молитва. За ту деревню, куда мы будем ехать, за то место, куда мы пойдем. Молитва. Потому что, когда мы непосредственно молимся, допустим, за деревню какую-то или за человека определенного, то вот в то время, когда мы молимся, Дух Святой оказывает весьма сильное воздействие на того, за кого мы молимся. Он просто врывается в его рассуждение. Он начинает думать о вас. Он начинает думать о церкви. Он начинает взвешивать. Когда мы перестаем молиться, Дух Святой продолжает работу, но уже не в той силе и не в той интенсивности, как он делает тогда, когда непосредственно идет молитва. И таким образом, тот, за кого мы молимся, он будет находиться в рассуждениях и в тревоге. Он будет искать причину, почему ему пришли такие мысли, почему его что-то не устраивает, когда кругом кажется, на первый взгляд, все хорошо, нет проблем, семья неплохая, и работа неплохая, а внутри нет покоя и мира. Он ищет, почему его нет. И когда вы впоследствии, помолившись за него, приходите и говорите ему, а у него уже есть вопросы, он неспокоен. И ему говорите, причина в том, что ты спасения не имеешь, он его принимает. А когда вы не молились, он себе спокойно живет, он даже не думал о вас, вы врываете, говорите, тебе надо принять Христа. Он говорит, а зачем он мне нужен? Мне так хорошо. Вы понимаете, о чем я веду речь? Христос дает жизнь, дает спасение, дает благословение. А я, слава Богу, без благословения Божьего неплохо живу. А вечно жить, а кто я знаю, отвечено там или нет? Но когда вы хорошенько за него помолились, и Дух Святой его встревожил, то вы не будете навязываться, он будет навязываться вам. И не будет тогда говорить, что ты пристал ко мне. Скажешь, слушай, объясни. Там уже распахано. И первый плуг, которым Бог хотел, чтобы мы пользовались, это молитва. Конкретная, определенная. Второй плуг, которым Бог пашет, по нашим молитвам, он допускает проблему в эту благополучную семью. И они не видят ее разрешения. Это тоже сильный плуг. Третий плуг – это бедствия и болезни, которые опять-таки могут прийти в какую-то семью, в чью-то жизнь по вашим молитвам. Бог без молитвы ничего не делает. И многие из вас только покаялись, что просто-напросто в жизни случились такие неприятности крупные, такие события неприятные, что вы просто-напросто не могли так дальше жить. И когда вам сказали, что Христос решит ваши проблемы, вы схватились за это. У вас выхода другого нет. У вас распахано все. Мы же часто пытаемся очень просто и легко решить эти проблемы. Пришел и говори. А человек не готов и не думал, и не хочет. А вы ему навязываете. Бомбардируете его раз за разом. Если бы недели две-три помолились, четыре, он сам выйдет и сказал бы, слушай, иди сюда. Тогда он не назвал бы вас навязчивыми, не назвал бы вас нахальными, не назвал бы вас агитаторами. Распахана почва. И это весьма важный элемент в нашем служении. Я однажды помню такой случай. Это было давно, конечно, когда Бог мне говорил. Когда, говорит, ты едешь куда-то в собрание, за кого ты молишься? Говорю, за себя. А говорит, еще надо молиться и за тех, куда ты едешь. Чтобы Господь и их приготовил. И тогда это будет полноценная работа. Мы можем быть готовы. Но мы хорошо понимаем, что мы должны служить не себе, а другим. И их надо готовить. А как? По молитве Бог это сделает. Я не скажу, что объяснил именно почему Дух Святой не допустил идти в Асию. Может, там были другие причины, я просто одну назвал. И тем не менее, не разрешил там проповедовать. Сегодня по нашему рассуждению и по разуму, если бы это было не написано в Библии, наверное, сказали бы, это твое учение. Бог всех людей любит, так же написано. И хочет всех спасти. Написано, правда написано. Но я не думаю, что здесь Бог противоречит сам себе. У него есть свои времена, у него есть свои сроки, у него есть свои определения. И пример с Павлом, очень сильный пример, потому что это был муж Божий, которым Бог, я не ошибусь, если скажу, дорожил. Это был один из тех, которых Библия называет, это был не просто христианин, а украшение учения Господа Иисуса Христа. Бог так называет своих людей, чтобы вы были украшением учению Господа нашего Иисуса Христа. А украшение никто так просто не одевает, да, и не бросает. К нему особое отношение. Потому и Бог не мог так просто разбрасываться апостолом Павлом, над которым он трудился, в которого вложил очень много и не хотел, чтобы он делал напрасную работу. Я на все 100% хочу сказать, что если Павел пошел бы в Ащи, это была бы напрасная работа. Потому что если мы делаем то, что Бог нам не повелевал делать, это напрасная работа. Почему? Потому что Он не пойдет с нами. И далее, по логике идет другой текст. А без меня не можете делать ничего. Ну, правда, грешить можем без Него. Грешить можем. И Он никогда не помогал нам грешить. Все остальное без Него невозможно делать. Без меня не можете делать ничего. Еще раз читаю 6 стих. Прошедши через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедши до Мисии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Опять не туда. Оказывается, иногда нелегко найти и то место, где я должен проповедовать. Это пример. Туда нет, туда тоже нет. Нет. Хотя, с другой стороны, есть общее направление. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А что Асия и Вифиния не принадлежали ко всему миру? Принадлежали. Но есть еще более тонкое водительство. Есть более конкретные указания, чем общего характера. И я нисколько не сомневаюсь. Сегодня, слава Богу, я не хочу обижаться на что-то. Сегодня где-то, наверное, года за два, я помню, 132 церкви было и группы, сейчас 235. Ну, согласитесь, что для одной области это немало. Ну, прикиньте, почти в два раза. Но я нисколько не сомневаюсь, если бы более конкретно искали воли Божией. Знаете, у нас так бывает. Начали работу в точке, не идет. Били, нет. Начали в другом месте, не идет. С одной стороны, все-таки мы сеяли Слово Божие. Мы же не просто там занимались летним отдыхом. Но с другой стороны, вполне возможно, надо было в другом месте сеять, и там был бы больше результат. И нисколько не сомневаюсь, что по-другому было бы, гораздо лучше было бы, чем есть. Но на сегодняшнем нашем уровне нам просто это не доходит до нашей головы. Что прежде чем начать что-то где-то делать, надо попросить и помолиться хорошо. А вдруг у Бога для нас другое место определено? Библейские примеры. Если бы богослов какой-то написал из опыта, ну, тут, знаете, что можно принимать, а можно не принимать. Когда-то брат Вашкевич любил говорить, всякий швент имеет свои выкренты. Надо такое напишет, что в самом деле оно не соответствует истине Божией. Но мы читаем сегодня Слово Божие, Библию. И уже здесь думать о том, что здесь допущен промах, не приходится. Все взвешено, все выверено и поставлено все на свое место. Только читай, просматривай и ориентируйся. И делай выводы надлежащие. Вчера не смог сделать, сегодня сделай. Миновавши же миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. Вот, оказывается, куда надо было Павлу идти. Македонию, в Югославию. Сегодняшняя Югославия, Балканы. Не в Асию, не в Эфинию, не в Азию, а иди на Балканы. И Бог его вразумил в сновидении. Было ночью видение. Это ночное видение, сновидение называется. Кажется, ну почему такому большому человеку не сказать по-другому, а так обыденно? Павел получил откровение во сне. И он понял этот язык,